41. Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с высшим миром. На разных языках может быть эта беседа. Может быть, сердце соберет в памяти часы из многих жизней. Может быть, беседа будет молчаливая, без наставлений и советов, лишь возносясь, укрепляясь в возношении. Может быть, молчание признательности или молчание мощи готовности. Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению с миром высшим. Ничто, как сердце, найдет путь к иерархии. Сердце укрепит себя мощью высшего. Ничто, как сердце, будет твердынью в борьбе. 42. Велика, узка и напряженна борьба. Мы знаем, как напряжение одних ведет к усилению других. Когда советую беречь энергию, значит, силы собраны для битвы. По всему миру разлит пожар. Сравнительно с настоящим, бывшая война – ничто. Сберечь энергию будет лишь знаком пригодности к действию. Такая бережность во всем нужна, когда мы сами приступили с мерами, небывалыми в теперешней расе. Но невозможно ставить мир в разложении. Считайте время крайне серьезным. Так устремляйтесь ко мне. 43. Магия подобна массажу. Массаж искусственно ограничивает и восстанавливает формы тела и кровообращение. Магия также искусственно соединяет и восстанавливает общение с миром незримым. Массаж не нужен нормальному организму. Магия не нужна развитому духу. Массаж занимается нездоровыми членами. Магия доставляет учение об условиях, о паллиативах, не открывая простейшего доступа в высший мир. Начав массаж, необходимо усиливать, иначе ткань начнет угрожать разрастанием, разрушением. Обратившись к магии, нужно усиливать овладение ею, иначе стихии начнут теснить отступника. Так, сравнив мир телесный и духовный, видим те же действенные законы. Те же законы указывают, насколько ближе развитому сознанию пути простейшие. Живот не отрастет при умеренности, сердце не замолкнет при утончении духа. 44. Нужно навсегда установить, что йога не есть магия. Прежде всего, в йоге нет ничего искусственного. Родственность и созвучие законам бытия противны всему насильственному. Йог не будет без крайности тревожить первичную субстанцию. У йога создается полное сотрудничество с природой. Так знание йога прежде всего основано на чувстве знаний. По этой чистой поверхности пишутся знаки опыта. 45. Процесс нагнетания энергии подобен насосу. Так устремление энергии кверху непременно обусловлено подавлением к низу. Это давление люди обычно считают несчастьем, неудачей, тогда как это есть физическое преддверие подъема. Подавление проявляется, конечно, совершенно различно, но каждый, дошедший до подъема, может установить моменты внутреннего или внешнего угнетения. Но прискорбно видеть, как несведущие люди подпадают угнетению без понимания закона насоса. Особенно это обстоятельство насущно сейчас, когда куется массовое сознание. Когда так необходима координация тысяч сознаний на неслаженных, непросвещенных, не знающих простейших незыблемых законов. Как легко эти массы утерять могут понимание угнетения, как врат подъема. 46. Поручительство есть явление огромного значения. Оно создает цепь сердец и обращает хаос в сознательные артерии пространства. Символ, показанный ночью, был очень знаменателен. Змий тьмы пожирает друга, если он не входит в сознательное общение. Также велика ответственность поручителя. Недаром говорится «горит рука». Так, без преувеличения, пронзает боль огненная при ошибках поручаемых. Но не может быть иного построения. И потому учитесь осторожности и внимательности. 47. В чем же счастье? В том ли, чтобы просидеть, не дерзая возмутить мыслью первичную субстанцию? Или направить мысль на новое строение жизни? Сперва говорил вам о действии, но теперь утвердим мысль. Действие, даже самое возвышенное, затрагивает сравнительно низшие слои. Лишь мысль по природе своей может воздействовать на первичную субстанцию. Сперва говорил о действии как о досягаемом очевидно, но при достаточно расширенном сознании пора утвердить значение мысли. Множество действий без мысли остаются на поверхности бытия, не отличаясь от действий мира животного. Но если говорим о чувстве знаний и о сердце, то необходимо утвердить мысль как мощь и сотворчество бытия. Заметьте, говорю не о рассуждении, не о мышлении, но о мысли, которая сметает поверхность субстанции индивидуальным ритмом и тем творит беспредельно. 48. Мысль есть явление сущего счастья. Оторванная от сердца мысль не пропадает поверхность сущего. Но от сердца мысль, как неудержимая стрела. Не нужно смущаться за рождением мысли среди нагнетения энергии. Те мысли, как таран пробивающий, углубятся среди глубин сущего. Потому после внешнего действия оценим действительность творчества мысли. 49. Еще более напряжена нота пространства. И новые ритмы, как новый доспех, нежданный темными. Можно постоянно создавать новые вибрации и тем отражать тьму. 50. Ткач имеет перед собою основу. Без нее самый искусник не может выявить свое мыслетворчество. Также для мыслетворчества нужна и космическая мыслеоснова. Так зовем субстанцию первичную, из которой огненная мысль высекает искры творения. Космическая мыслеоснова. Ту же работу делают как опытные мыслители, так и дитя, зажженное непременным желанием. Нельзя судить пещерника и схимника, не зная степени и качества их мысли. Нельзя судить певца и поэта, не зная, какое мыслетворчество излучают они. Постепенно отучаемся от осуждения, ибо лишь мыслетворчество есть сотрудник Творцу. Так будем бережно собирать все существующие мысли, которые могут благодатно вонзаться в Акашу и достигать сущности сущего. Самое утешительное в том, что никто не лишен мысли, и, зная ее значение, может упражнять это присущее ему благо.